Глава 37. Страна глухих. Безучастный ко всему принтер так и продолжал печатать. Максим сел за компьютер и ввел код. Он тут же нашел нужную информацию об операции «Охота на ведьм», и сердце его забилось от радости. Он остался единственным особенным человеком в стране. Секретная операция началась вскоре после его, Максима, исчезновения. Людей с особыми способностями выявляли и убивали разными способами. Впрочем, никто не препятствовал их бегству. Особистам было все равно, по какой причине исчез человек. Погиб или навсегда уехал за границу. Последним ставили отметку «Адресат выбыл». «Спасибо тебе, Федеральная служба безопасности», — сказал Максим компьютеру. «Ты обезопасила меня. Что ж, в стране слепых и одноглазый король, и это теперь я». В самом деле, бороться с особенными людьми лучше всего при помощи таких же особенных людей, заставив их сотрудничать разными неприглядными методами, от шантажа до похищения родственников. Но именно слышащих экстрасенсов агенты ФСБ убили или выдавили из страны. Более никто не проведет в зону группу спецназа для ликвидации единственного выжившего. Россия стала страной глухих. Максим спустился на первый этаж и попрощался со Шнырёвым. «Пока, друг, и не переживай, я не собираюсь мстить, это забава для идиотов. Да и лень мешает. На всякий случай передай всем, я вернулся. Расскажи о моих возможностях, разъясни популярно. Если кто-то попытается не то что меня остановить, а даже плюнуть в мою сторону, я выжгу ему мозг. Доказательство лежит в старом кабинете Фирсова. И да, предупреди особистов, им нужен новый босс». Шнырёв ничего не ответил, только приказал постовому открыть вертушку. Максим снова сел на троллейбус и поехал по старому, известному еще с давних времен адресу. Спустя полчаса он звонил в квартиру давней подруги. Дверь открыл здоровенный мужик в засаленной тельняшке. От него разило перегаром. «Тебе кого?» – спросил он недовольно. Пятилетний ребенок выглянул из-за его спины. Мужик ударом отшвырнул малыша в сторону и прорычал. «Пошел вон, не лезь не в свое дело. Так тебе кого?» «Позовите Екатерину Майкову». «Катька, к тебе дрыщ какой-то. Только недолго, я жрать хочу». «Иду», — донеслось из кухни. Мужик исчез. В прихожей появилась грузная, располневшая после родов женщина с круглым усталым лицом. Под глазом наливался фонарь, видимо, поставленный мужем. Максим никогда бы не узнал в ней прежнюю Катю, если бы не его способность улавливать биоритмы других людей. Перед ним действительно стояла его давняя подруга. «Ты?» — воскликнула Катя. «Даже не постарел. Такой же, как тогда. Откуда ты взялся?» «От верблюда. Пришел тебя навестить, узнать, как ты. Не очень, оказывается». Катя прижала руки к груди. «Здесь все не очень. В стране такое творилось. Началась...» «Стоп!» — оборвал ее Максим. «Я этого не хочу знать. Лучше скажи, как ты довела дело до того, что какой-то урод поднимает на тебя руку?» «Бьет, значит, любит», — Катя сказала это еле слышно. «Больше не будет». И Максим убил алкоголика. Просто убил, как если бы походя раздавил отвратительную гусеницу. Из кухни послышался грохот падения тела. Катя бросилась к мужу. «Он мертв!» — в ужасе закричала она. «Мертвее не бывает», — улыбнулся Максим и положил на столик кольцо с кроваво-красным рубином, купленное в Советском Союзе. «Это на похороны». «Зачем?» — Катя больше ничего не могла сказать. «Сейчас даже такой мужик на вес золота!» «Я сделал это ради твоих детей, они не должны страдать». «Уйди, Уйди отсюда, умоляю. Ты сломал мне жизнь. Два раза уже сломал. Зачем? Лучше вызывай скорую, пусть констатируют все, что нужно. У твоего мужа инсульт на почве алкоголизма. Ожидаемый конец. Прощай, подруга». Максим демонстративно поцеловал Кате руку и вышел на улицу. Понемногу темнело. Легкий ветерок поднимал пыль. Последний троллейбус прогудел электромоторами, направляясь в парк. Полицейский автомобиль из компьютерного салона уже вытащили. Рабочие вставляли стекла. Максим злобно усмехнулся и направился в Магнит. Девица с татуировками на руках все еще сидела на кассе. Увидев, кто вошел, она сжалась и шарахнулась в сторону. «Да ладно пугаться, я по мирной надобности. Тебя ведь зовут Светлана, так ведь?» «Света...» «Так вот, свет очей моих, я хочу, чтобы ты стала моей подругой. На время». «Ты что?» Света задохнулась от негодования. Максим положил на кассу кольцо с изумрудом, еще одну покупку из Советского Союза. «Это тебе подарок из прошлого». Света тут же оттаяла. Не без помощи особых способностей Максима, конечно. «Какая прелесть, как для меня!» Она надела кольцо на палец. «Раз так, я подумаю». «Я подожду до конца рабочей смены». В эту ночь Максим не ночевал в своем схроне, остался у Светы. В ее квартире он жил пару дней, наслаждался покоем, тишиной и полным страсти телом красивой девушки. Но душу он больше никому не собирался отдавать. Да и осталась ли у него душа? Когда короткий отдых закончился, Максим вернулся в зону. Он притащил с заброшенного склада мешок цемента, набрал кирпичей и занялся обустройством и расширением диспетчерской, своей новой квартиры. Вечером пришел мусорщик, монстр-птица с остальными перьями. Максим бросил ему банку консервов. «Иди погуляй пока, друг. Завтра с утра приходи, поможешь мне со стройкой. Ты ведь лучше любых гидравлических ножниц с металлом справляешься. Только, пожалуйста, не грызи больше мою машину, она бронированная, клюв сломаешь». «Как скажешь», — проскрипела птица. «Я соскучился. Давно тебя не было. Остальные меня боятся». Максим осторожно потрепал мусорщика по острым перьям. «Я тоже скучал, друг. Сам не ожидал, что так получится. Жаль, плюшевый мишка из тебя никакой, того и гляди, руки изрежешь». Монстр-птица закурлыкала, бросилась бежать и скрылась в надвигающейся темноте. Максим вошел в схрон, закрыл дверь и лег на кровать. Он размышлял о планах предстоящей работы. Пристроить к диспетчерской еще одну комнату и кладовку – ерунда. Утеплить помещение на зиму и соорудить отопление – мелочь. Провести в зону интернет – вот по-настоящему трудное дело. Но и с ним можно справиться. Есть несколько хороших идей. В конце концов, Максим, довольный собой, уснул, уверенный в собственной правоте. Остатки совести совершенно его не мучили.